Неожиданно для меня самого из примечаний возникло опять что-то совершенно другое. С верного пути комментатора меня снова отнесло в сторону. Немалую роль сыграла здесь дружба с Виктором Борисовичем Шкловским, который, прочитав в журнале мою компилятивную статейку, обрушился на меня, запретив мне искать творческое счастье на обыкновенных путях и писать то, что может написать каждый грамотный человек. Копаясь в архивах, я продолжал выступать понемногу то в Москве, то в Ленинграде, в клубах интеллигенции, обретал профессиональный опыт. Как и теперь, немалую пользу оказывали мне советы и замечания жены Вивианы Абелевны Андрониковой, актрисы, работавшей в ту пору в театре-студии под руководством Рубена Николаевича Симонова. И все же от предложения выступать с афишей с продажей билетов я упорно отказывался. Жанр не был защищен прочной традицией, не входил, как говорится, в систему. Колебания кончились в марте 1941 года, когда администратор Павел Ильич Лавут, не спросив меня, а сославшись на какое-то мое согласие, данное в прошлом году, расклеил афишу, под которую продал 3 выступления. Открытый концерт в комаудитории МГУ рассеял некоторые из моих опасений, опроверг разговор о том, что изображение конкретных людей может быть интересно лишь тем, кто знает их лично. Воспринимались характеры, ситуации. Если хотите, широкая публика реагировала объективнее, глубже. Сходство с незнакомыми ей моделями моих устных рассказов угадывалось по самим рассказам. Критик Владимир Борисович Александров, который написал обо мне статью, привел в подтверждение мысль о живописных портретах, мысль, которую обронил когда-то современник Пушкина, комедиограф Шаховской. Мы не знаем, с кого эти портреты списаны, но уверены, что они похожи. Я стал выступать с афишей раза по 2 в неделю. Поехал на открытый концерт в Ленинград. Появилась рецензия в «Правде», похвальная, веселая, добрая и превосходные обстоятельные статьи Виктора Шкловского и Владимира Александрова. Утром 22 июня 1941 года, когда я читал напечатанную в тот день мою собственную статью о лермонтовском стихотворении «Бородино», приближалось столетие гибели Лермонтова, радио сообщило о фашистском вторжении и о начале войны. Ожидая назначения в одну из армейских газет, я продолжал работать на юбилейной выставке Лермонтова, а потом поступил в литературный музей, стремившийся раскрыть в передвижных выставках патриотические мотивы и темы русской литературы. Наконец, в январе 1942 года я был назначен в газету «Вперед на врага» и убыл на Калининский фронт. Устные рассказы пришлось отложить. Правда, иногда мне удавалось выступить на фронте перед бойцами, идущими в бой на завтра, а на Смоленской земле у партизан Бати однажды исполнить рассказы перед отрядом, уходившим на операцию. Но до конца войны я в основном был писателем-пишущим. Это давалось с трудом. Речь устная и речь письменная, формы выражения мыслей различные. Написанное кажется искусственным, ненатуральным в звучании, а сказанное, но лишенное интонации, выглядит на бумаге как набор приблизительных выражений. И текст этот надо еще уметь написать. Вряд ли кто-нибудь из советских литераторов моего поколения скажет о себе, что он выучился писать в армейской газете. А вот я говорю...